Права человека. Нарушение прав человека. Данные доклада Международной амнистии за 2008 год. В докладе Международной амнистии за 2008 год указывается, что спустя 60 лет после принятия Организацией Объединенных Наций Всеобщей декларации прав человека, по меньшей мере в 81 стране существуют пытки и жестокое обращение с людьми. По крайней мере в 54 странах людей судят без соответствующих гарантий. По меньшей мере в 77 странах их лишают свободы слова. Международная амнистия потребовала от правительств установления новой системы коллективного управления, основанной на принципах Всеобщей декларации прав человека. Причем самые могущественные обязаны показывать пример, заявила Ирэн Хан. Китай должен выполнить обещания в области прав человека, данные в связи с Олимпийскими играми, разрешить свободу слова и прессы и покончить с практикой перевоспитания трудом. США должны закрыть тюрьму Гуантанамо и другие секретные тюрьмы, судить арестованных справедливым судом или освободить их и без всякого сомнения отказаться от пыток и жестокого обращения. Россия должна быть более терпимой по отношению к политической оппозиции и нетерпимой по отношению к нарушениям прав человека. Европейский Союз должен расследовать случаи соучастия стран-членов в чрезвычайных выдачах людей, подозреваемых в терроризме, и применять к своим членам те же нормы в области прав человека, которые он установил для третьих стран.